Образовательное значение выставки. В наше время никто не сомневается в великом и благотворном образовательном значении выставок. В чем же заключается влияние выставок? Что может произвести выставка, развивая вкус к таким, например, предметам, как «Article de Paris»? «Article de Paris» составляющие славу французской по преимуществу кустарной промышленности, предметы потребления, для производства которых требуется особый художественный вкус и изобретательность. Тончайшие ювелирные изделия, игрушки, безделушки, кружева, вышивки, зонтики, поделки из металла, дерева, кожи и так далее. Что могут произвести 7-й и 8-й отделы французской выставки в Москве, наполненные кружевами, шляпками с искусственными цветами, обувью из позолоченной и посеребренной кожи, женскими и мужскими платьями, выставленными на безголовых манекенах, с предлиннейшими у женских платьей хвостами наподобие павлиньих или райских птиц? Это одежды для женихов и невест, а не для отцов и матерей, не для сынов и дочерей. Но в городе и есть только женихи и невесты от детства до старости. Не одну, однако, чувственность выражают эти одежды. Они служат также выражением гордости, презрения, отчуждения, отталкивания всего противоположного, всего негородского. А между тем отделы 7 и 8, где все это выставлено, вместе с первым, в котором парфюмерия и косметика, назначенные для сокрытия старения и гниения, для наружного омолаживания, и с третьим, который имеет целью очаровать обольстительной наружностью и блеском, приданным грубым продуктам недр земли, составляют центр притяжения выставки, цвет ее. Не страсть ли к блеску металлов и так называемых драгоценных камней создала евреев-ростовщиков? Третьему отделу можно бы придать вид апокалипсического города. Для развращенного вкуса евреев и язычников и Иерусалим Небесный мог быть представлен лишь в виде города со стенами из драгоценных камней и воротами из цельных жемчужин. Апокалипсис, глава 21, стихи 18-21. В четвертом павильоне можно видеть царь-бутылку, достигающую своей пробкой до высокого свода, равняющуюся по высоте хорошей колокольне с надписью «Шампанское». Тут же здание из бочек и бочонков, поддерживающих царь-бочку. Символическая фигура Франции угощает вином такую же фигуру России. Какое образовательное действие хотели произвести этим отделом? Возбудить жажду, восхвалить пьянство? В 6-м отделе можно было видеть, а в 10-м на себе испытать, извращение простого вкуса и питания во французскую кухню и в подражающую ей русскую, которые как бы назначены для произведения болезней пищевого аппарата. Последние отделы выставки, как и вся, впрочем, выставка, как бы говорят: «Пий, яшть и веселись». Других благ, другого добра, кроме того, которое выставлено на этом позорище, нет и быть не может. Вещь есть Бог, и нет иных богов, кроме этих фетишей. Истинная религия XIX века есть мормонизм. Религия американцев, этих истинных представителей нашего века. Мормонизм, и в будущем веке награждающий богатствами за богатство, приобретенные в настоящей жизни. На мормонском небе нет места, надо полагать, для лазарей. Вандербильды, Ротшильды — святые этой религии. Мормонизм, религиозная секта, возникшая в Соединенных Штатах Америки в 1830 году, проповедует собирание нового американского сиона, подготовку его к тысячелетнему царству в Америке. Религиозная проповедь мормонов включает превозношение капиталистического предпринимательства как этической ценности. Вандербильды, Ротшильды, династии мультимиллионеров, первые в Америке, нажившиеся на железнодорожных спекуляциях, вторая представляет известный, ставший международным банкирский дом в Европе. Эти имена стали нарицательными. Блаженны богатые, ибо им принадлежит царство земное, и горе бедным, слабым, больным. Им нет места на перу жизни, на выставке двери этого рая мормонов для них закрыты. Итак, приобретай эти вещи, богатство, приобретению их посвяти всю жизнь, эксплуатируй, утилизируй, истощай природу, то есть злоупотребляй силами природы, причем пятый отдел выставки, где собраны машины, механические, электрические и всякие другие двигатели, наглядно представляет, демонстрирует, как ныне говорят, разнообразные способы злоупотребления силами природы и обращение их на служение женским прихотям. Убедись, что красота в непрочности, истина в фальсификации, благо же в игре, под коей кроется борьба, разрушение, хищничество. Хищничество, вызываемое страстью, яростью, манией, к приобретению и грозящее взаимным истреблением, вынуждает общество положить ему пределы. Но законы оказываются бессильными сдерживать в границах эту бешеную игру, и она проявляется в колоссальных кражах, в грандиозных подкупах и обманах, не останавливаясь перед грехом даже против всей истории, задерживая ход ее, движение к сближению двух миров, Востока и Запада, как в известном панамском деле. И несмотря на столь громкое зло, производимое увлечением блестящими вещицами, сконцентрированными для наибольшего действия на выставках, самые эти увлечения, поступки остаются тем не менее только баловством, шалостями несовершеннолетних детей. К сожалению, влияние выставки не ограничивается только городами и горожанами. Влияние выставки простирается и на село, приучая поселян заботиться лишь об извращении произведений природы исключительно в видах получения наибольшего дохода, для чего свинья обращается в кусок сала, а бык — в одно бескостное почти мясо. Вся забота города о селе и земледелии заключается в том, чтобы и к селу привить пороки города, внося в среду сельчан состязание и конкуренцию, разрушая родовой порядок и заменяя его юридическими и экономическими пороками. Благодаря влиянию города и сельчане привыкают смотреть на принадлежащую им землю как на капитал, из которого каждый может и даже должен извлекать наибольший для себя доход с наименьшей затратой труда. Вовсе не заботясь о том, что из этого может произойти. Не заботясь о регуляции метеорическим и вообще растительным процессом, о регуляции, которая составляет общую нужду, в особенности в наше время, когда даже в Нормандии такая засуха, что во многих деревнях принуждены пить грязную воду, да и такая вода стоит 15 сантимов за ведро. Русские ведомости, 1893 год, 23 июня, номер 170. Устроив выставку, показав свои богатства в 1867 году, стараясь показать даже больше, чем было их в действительности, Франция возбудила аппетит Германии и особенно Пруссии, только что в 1866 году познавшей свою военную силу. Имеются в виду успехи Пруссии в Австро-Прусской войне 1866 году, определившие ее господствующую роль в будущем объединении Германии. В 1867 году Франция стала устроителем Всемирной выставки в Париже, четвертой по счету, которую посетило рекордное для того времени число человек — 8,8 миллиона. В 1889 году Франция опять решилась выставить на вид всему миру свои действительные и мнимые богатства, как бы говоря, что 5 миллиардов для нее ничего не значит. По Франкфуртскому мирному договору, подписанному 10 мая 1871 года, закрепившему результаты франко-прусской войны 1870-71 года, Франция обязалась выплатить 5 миллиардов франков контрибуции. Франция действительно восстановила свой престиж, престиж промышленной и богатой страны, который она, впрочем, никогда не теряла, стараясь показать, кому это знать надлежит, что может уплатить какую угодно контрибуцию. Если революция, юбилей коей праздновался выставкой 1889 года, имела в виду создать промышленное государство, поднять третье, то есть промышленное сословие, и низложить первые два, дворянство и духовенство, то она, несомненно, достигла своей цели, и лучшего доказательства тому нельзя было дать, как устроив всемирно сравнительную выставку. Франция, очевидно, желает войны и употребляет все возможные средства, чтобы вызвать ее. Выставка свидетельствует, что все возможные меры для поощрения промышленности были приняты во Франции, то есть привлечено к этому делу, возможно, наибольшее число. А между тем, занимающиеся томительной по своему однообразию, хотя и легкой фабричной работой, представляют себе войну по ее противоположности с их ежедневными занятиями чем-то желанным. Но, располагая к войне, фабричная работа лишает, однако, занимающихся ею способности к войне. Так что покровительство промышленности не только вызывает войну, но и ведет к поражению. Аппетит к богатствам, которые были так искусно выставлены Францией, пробужден не в Германии только, но еще более в самой Франции. Четвертое сословие самой Франции также увидало богатство третьего сословия, и, быть может, в конференции по рабочему вопросу, собранной императором Вильгельмом, можно видеть начало союза между Германией и четвертым сословием самой Франции. Вильгельм II, 1859-1941, император Германии, в 1890 году по его инициативе в Берлине была созвана международная конференция по рабочему вопросу, решения которой послужили основанием ряда буржуазных реформ в рабочем законодательстве, призванных приглушить классовую борьбу и революцию в стране. Но у Франции есть враг посильнее Германии, посильнее и четвертого сословия, враг общий третьему и четвертому сословию. Этот враг — вымирание того и другого сословия, вообще горожан. Для спасения от этого врага недостаточно одного ограничения прилива сельского населения в города, в эти морильни всего живого. Для этого необходим обязательный в видах спасения земли ежегодный набор в городах для перевода в села и на окраину с устройством кустарного производства вместо фабричного. Это и будет таким приготовлением к войне, которое может дать мир. Это же средство, спасительное от внешних врагов, ведет к водворению и внутреннего мира. Оно же избавит от переворота, который ожидают от четвертого сословия. Еще вреднее может быть влияние французской выставки в Москве, в центре русской промышленности. Кроме увеличения спроса на французские произведения, русские друзья французской промышленности ожидают как великого блага, что совершеннейшая в мире промышленность вызовет в нашей промышленности подражание, то есть не только увеличит движение от сел в города, но и нынешних фабричных, временных лишь горожан заставит порвать последнюю связь с селом, сделав их специалистами, посвятившими себя исключительно фабричному делу. Так что святая Пасха окажется уже бессильную возвратить их к полям, к могилам предков, как это было до сих пор, когда праздник Пасхи, этот весенний праздник, вызывал движение рабочих из городов в села, вызывал возвращение к селам, к земледельческим работам. А между тем голод 1891 года у нас в России, как и засуха в 1893 году во Франции, когда во многих деревнях Нормандии и в других частях Франции были вынуждены пить грязную воду, как об этом уже выше упоминалось, настоятельно требует не только не отвлекать, а даже приковать внимание всех, людей всех специальностей, ученых всех наук, к селу, к тем условиям, в которых живет село, чтобы не могла ускользнуть от внимания малейшая возможность регуляции метеорическим и вообще растительным процессом, так как только такое разностороннее внимание и может привести к открытиям. Отвлекать же внимание от этого дела, от регуляции метеорическим процессом, в такое время, как наше, 1893 год, устройством выставки может только самый злейший враг не только России, но и Франции. Если же союз с Францией должен выразиться выставкой в Москве, то не может не родиться вопрос, что лучше, дружба ли с Францией или же война с Германией? Что лучше, грозное ли нашествие на нас французов в 1812 году, или же соблазнительное, развращающее нашествие на нас тех же французов в 1891 году, губительное не только для России, но и для самой Франции, как подтачивающее ту опору, на которую она возлагает свои упования. Этот вопрос столько же важен для Франции, сколько и для России. И для первой даже больше важен, чем для последней. Если Франция желает ослабить своего будущего союзника в войне с Германией, то ничего лучшего не могла придумать, как выставку. Если ход цивилизации, культуры, то есть вырождение телесного и душевного, неизбежен, то такому бедствию должна прежде всего подвергнуться Германия, а потом уже Россия. Германия, и умирая, может, однако, сказать, что она недаром жила. А Россия? Хуже всего, что Россия не сознает опасности, как не сознает ее, конечно, и Франция. Выставкою, устроенной в Париже, у нас или восхищались, или же молчали, потому что не хватало смелости говорить против культа всего интеллигентного класса. Выставка имеет целью сделать Россию данницей французской промышленности, имеет целью эксплуатацию, это мирное завоевание, то есть то, чего немцы думают достигнуть войною, Франция думает достигнуть под видом дружбы. Для нас может быть выгоднее не только война с Германией, но и первоначальное поражение, которое заставило бы Францию отказаться от преследования нас своей дружбою. Французская выставка в Москве — это приглашение гувернера или гувернантки для всей России. В деле нашего подчинения Западу, нашего обезличения дальше идти нельзя, если уже партия, считающая себя самобытную, славянофилы, определяет православие, в котором видят нашу отличительную черту от Запада, веротерпимостью, составляющей принадлежность именно Запада, и притом эпохи упадка, когда иссякла всякая вера, потеряна всякая надежда на истину и на такое благо, которое могло бы объединить всех, которое исключало бы рознь. Бесплодность 300-летнего проповедования веротерпимости на Западе, казалось, могла бы нас чему-нибудь научить. Бесплодность этой проповеди, казалось, могла бы дать познать все ничтожество этой терпимости. Определять православие веротерпимостью тем удивительнее, что православие само себя определило не терпимостью ко вражде и розни, а именно печалованием о всякой розни и вражде. Да и не веротерпимости только определяется православие у самобытной партии, а веротерпимостью, соединенную с уважением к чужой вере, то есть к вере западной. А вся вера, вся надежда, вся любовь Запада заключается в этой выставке. Она соединяет и католиков, и протестантов, и евреев. В нее верили и Хомяков, и Аксаковы, и Самарины. А западники молились и молятся на нее. Городская роскошь и составляет предмет спора между буржуазией и рабочими, между либеральную и социалистическую партиями, хотя предмет раздора и не называется настоящим именем. Эта же роскошь, производство которой считается делом достойным человека, мешает и пятому сословию, поселянам, понять настоящее свое положение. Эта же роскошь держит и все науки в разъединении и заставляет их работать тлению, то есть прихотям города. Когда пред мыслью, понявшей причины раздора, откроется великое отеческое дело, в котором все науки могут объединиться, объединиться не искусственно, а естественно, тогда науки, насильственно отделенные одна от другой и порабощенные городом, освободясь, будут возвращаться часть к части, каждая к своему составу. Все науки, сознавшие в своих специальных органах свое служение не братскому делу, представят картину воссоединения наук и соединения служителей этих наук, то есть ученых, в один собор. Это и будет всенаучный музей. В выставке Федоров противопоставляет фантастический проект всенаучного и всехудожественного музея как органа синтеза всех наук и искусств в общем отеческом деле. Мысль, исследующая раздоры в видах соединения для общеотеческого дела, объединит и художников всех направлений, всех мест в создании одной поэмы, иллюстрируемой, драматизируемой и не оканчивающейся со смертью даже целого поколения, так что произведение одного поколения будет одним лишь актом драмы. Мысль, действующая всеми художественными средствами, неразъединяемая пространством, неразрываемая временем, действующая воспитательно, объединит искусство, соберет и всех художников в один всехудожественный собор, в один храм-музей, соединяющий в себе все искусства. Драма объединит все направления в одном естественно-человеческом направлении. И объединение это произойдет из исследования причин разъединения по месту и времени, причин, препятствующих драме быть объединенным действием всех мест и многих поколений. Не может и не быть единства, если произведение выходит от сотрудников, литераторов, художников всех редакций, пришедших к согласию, когда произведение это есть их общее создание. Три пресловутых единства драмы, которых требовали классики и которые отрицали романтики, могут быть приняты теми и другими, если в основе будет единство самой действительности, потому что единство места, несмотря на обширность пространства, обнятого действием, действительно будет, если местные будут действовать согласно с центральными. Будет и единство времени, если произведение последующих поколений станет только продолжением произведения предыдущих. Так что, как бы ни продолжительно было время, которое произведение обнимает, единство ни времени, ни действия утрачено быть не может. Итак, это будет музей трех единств. Объединением направлений выразится единство действия. В объединении всех местностей в общем центре выразится единство места. И, наконец, в такой последовательности поколений, при которой младшие поколения действуют под руководством старших, выразится единство времени.